Глава 11. У окна. Я уже говорил о том, что подвержен быстрой смене настроений. Очень скоро я почувствовал, что промок и что мне холодно. На ковре у моих ног набралась целая лужа. Я почти машинально встал, прошел в столовую и выпил немного виски. Потом решил переодеться. Переменив платье, я поднялся в свой кабинет, почему именно туда, я и сам не знаю. Из окна были видны деревья и железнодорожная станция около Хорселлской пустоши. В суматохе отъезда мы забыли закрыть это окно. В коридоре было темно, и комната тоже казалась темной по контрасту с пейзажем в рамке окна. Я остановился в дверях, как вкопанный. Гроза прошла. Башни Восточного колледжа и сосны вокруг него исчезли. Далеко вдали в красном свете виднелась пустошь и песчаный карьер. На фоне зарева метались гигантские причудливые черные тени. Казалось, вся окрестность была охвачена огнем. По широкому склону холма пробегали языки пламени, колеблясь и извиваясь в порывах затихающей бури, и отбрасывали красный отсвет на стремительные облака. Иногда дым близкого пожарища заволакивал окно и скрывал тени марсиан. Я не мог рассмотреть, что они делали. Их очертания вырисовывались неясно. Они возились над темной грудой, которую я не мог разглядеть. Я не видел и ближайшего пожара, хотя отблеск его играл на стенах и на потолке кабинета. Чувствовался сильный запах горящей смолы. Я тихо притворил дверь, подкрался к окну. Передо мной открылся более широкий вид от домов вокруг станции Вокинг до обугленных, почерневших сосновых лесов Байфлета. Вблизи арки на линии железной дороги у подножия холма что-то ярко горело. Многие дома вдоль дороги к Мейбери и на улицах вблизи станции тлели в грудах развалин. Сперва я не мог разобрать, что горело на линии железной дороги. Огонь перебегал по какой-то черной груди, направо виднелись желтые продолговатые предметы. Потом я разглядел, что это был потерпевший крушение поезд. Передние вагоны были разбиты и горели, а задние еще стояли на рельсах. Между этими тремя очагами света, домами, поездом и охваченными пламенем окрестностями Чопхэма тянулись черные полосы земли, кое-где пересеченные полосками тлеющей и дымящейся почвы. Это странное зрелище, черное пространство, усеянное огнями, напомнило мне гончарные заводы ночью. Сначала я не заметил людей, хотя и смотрел очень внимательно. Потом я увидел у станции Вокинг на линии железной дороги несколько мечущихся темных фигурок. И этим огненным хаосом был тот маленький мирок, в котором я безмятежно жил столько лет. Я не знал, что произошло в течение последних 7 часов. Я только начинал смутно догадываться, что есть какая-то связь между этими механическими колоссами и теми неповоротливыми чудовищами, которые на моих глазах выползли из цилиндра. Каким-то странным любопытством стороннего зрителя я придвинул свое рабочее кресло к окну, уселся и начал наблюдать. Особенно заинтересовали меня 3 черных гиганта, расхаживавшие в свете пожарища около песчаного карьера. Они, видимо, были очень заняты, я старался догадаться, что они там делают. Неужели это одухотворенные механизмы? Но ведь это невозможно. Может быть, в каждом из них сидит марсианин и двигает, повелевает, управляет им так же, как человеческий мозг управляет телом. Я стал сравнивать их с нашими машинами и в первый раз в жизни задал себе вопрос, какими должны казаться разумному, но менее развитому, чем мы, существу, броненосцы или паровые машины. Гроза пронеслась. Небо очистилось. Над дымом пожарищ, блестящий, крохотный, как булавочная головка, Марс склонялся к западу. Какой-то солдат полез в мой сад. Я услыхал легкое царапание и, стряхнув владевшее мной оцепенение, увидел человека, перелезающего через частокол. Мой столбняк сразу прошел. Я быстро высунулся в окно. Прошептал я. Он в нерешительности уселся верхом на заборе. Потом спрыгнул в сад и, согнувшись, бесшумно ступая, прокрался через лужайку к углу дома. «Кто там?» — шепотом спросил он, стоя под окном и глядя вверх. «Куда вы идете?» — спросил я. «Я и сам не знаю». «Вы ищете, где бы спрятаться?» «Да». «Войдите в дом», — сказал я. Я сошел вниз, открыл дверь, потом снова запер ее. Я не мог разглядеть лица солдата. Он был без фуражки, мундир был расстегнут. «О, Господи!» — сказал он, когда я впустил его. «Что случилось?» — спросил я. «Ой, не спрашивайте». Несмотря на темноту, я увидел, что он безнадежно махнул рукой. «Они смели нас, просто смели», — повторял он. Почти машинально он вошел за мной в столовую. «Выпейте виски», — предложил я, наливая ему солидную порцию. Он выпил. Потом опустился на стул у стола, уронил голову на руки и расплакался, как ребенок. Забыв о своем недавнем приступе отчаяния, я с удивлением смотрел на него. Прошло довольно много времени, пока он овладел собой и смог отвечать на мои вопросы. Он говорил отрывисто и путанно. Он был ездовым в артиллерии, принял участие в бою только около 7 часов вечера. В это время стрельба на пустоши была в полном разгаре. Говорили, что первая партия марсиан медленно ползет ко второму цилиндру под прикрытием металлической брони. Потом эта металлическая броня превратилась в треножник, очевидно, в ту первую военную машину, которую я увидел. Орудие, при котором находился мой гость, было установлено близ Хорсела для обстрела песчаного карьера, и это ускорило события. Когда ездовые с лафетом отъезжали в сторону, его лошадь оступилась и упала, сбросив его в рытвину. В ту же минуту пушка взлетела на воздух вместе со снарядами. Все было охвачено огнем, и он очутился погребенным под грудой обгорелых трупов людей и лошадей. «Я лежал тихо», — рассказывал он, полумертвый от страха. «На меня навалилась передняя часть лошади. Они нас смели, а запах, боже мой, точно пригорелое жаркое. Я расшиб спину при падении. Так я лежал, пока мне не стало немного лучше. Только минуту назад мы ехали точно на парад, и вдруг разбиты, сметены, уничтожены. Нас смели», — повторял он. Он долго прятался под тушей лошади, посматривая украдкой на пустошь. Кардиганский полк пытался броситься в штыки, его мигом уничтожили. Потом чудовище поднялось на ноги и начало расхаживать по пустоши, преследуя немногих спасавшихся бегством. Вращавшийся колпак на нем напоминал голову человека в капюшоне. Какое-то подобие руки держало металлический ящик сложного устройства, из которого вылетали зеленые искры, и ударял тепловой луч. Через несколько минут на пустоши, насколько он мог видеть, не осталось ни одного живого существа. Кусты и деревья, еще не обратившиеся в обугленные остовы, горели. Гусары стояли на дороге в ложбинке, и он их не видел. Он слышал, как застрочили пулеметы, потом все смолкло. Гигант долго не трогал станцию Уокинг и окрестные дома. Потом скользнул тепловой луч, и городок превратился в груду пылающих развалин. После этого чудовище выключило тепловой луч и, повернувшись спиной к артиллеристу, зашагало по направлению к дымившемуся сосновому лесу, где упал второй цилиндр. В следующий миг из ямы поднялся другой сверкающий титан. Второе чудовище последовало за первым. Тут артиллерист осторожно пополз по горячему пеплу сгоревшего вереска к Хорселу. Ему удалось доползти до канавы, тянувшейся вдоль края дороги, и таким образом он добрался до Уокинга. Дальнейший рассказ артиллериста состоял почти из одних междометий. Через Уокинг нельзя было пройти. Немногие уцелевшие жители, казалось, сошли с ума, другие сгорели заживо или получили ожоги. Он повернул в сторону от пожара и спрятался в дымящихся развалинах. Тут он увидел, что чудовище возвращается. Оно настигло одного из бегущих, схватило его своим стальным щупальцем и размозжило ему голову о сосновый пень. Когда стемнело, артиллерист пополз дальше и добрался до железнодорожной насыпи. Потом он, крадучись, направился через Мейбери в сторону Лондона, думая, что там будет безопасней. Люди прятались в погребах, канавах, и многие из уцелевших бежали к Вокингу и Сенду. Его мучила жажда. Около железнодорожной арки он увидел разбитый водопровод. Вода била ключом из лопнувшей трубы. Вот все, что я мог у него выпытать. Он несколько успокоился, рассказав мне обо всем, что ему пришлось видеть. В полудня он ничего не ел, он упомянул об этом еще в начале своего рассказа. Я нашел в кладовой немного баранины, хлеба и принес ему поесть. Мы не зажигали лампу, боясь привлечь внимание марсиан, и наши руки часто соприкасались, нащупывая еду. Пока он рассказывал, окружающие предметы стали неясно выступать из мрака. За окном уже можно было различить вытоптанную траву, поломанные кусты роз. Казалось, по лужайке промчалась толпа людей или стадо животных. Теперь я мог рассмотреть лицо артиллериста, перепачканное, бледное. Такое же, вероятно, было и у меня. Насытившись, мы осторожно поднялись в мой кабинет, и я снова выглянул в открытое окно. За одну ночь цветущая долина превратилась в пепелище. Пожар угасал. Там, где раньше бушевало пламя, теперь чернели клубы дыма. Разрушенные и развороченные дома, поваленные и обугленные деревья, вся эта страшная, зловещая картина, скрытая до сих пор ночным мраком, теперь в предрассветных сумерках отчетливо предстала перед нами. Кое-что чудом уцелело среди всеобщего разрушения. Белый железнодорожный семафор, часть оранжереи, зеленеющей среди развалин. Никогда еще в истории войн не было такого беспощадного всеобщего разрушения. Поблескивая в утреннем свете, три металлических гиганта стояли около ямы, и их колпаки поворачивались, как будто они любовались произведенным ими опустошением. Мне показалось, что яма стала шире. Спирали зеленого дыма беспрерывно взлетали навстречу разгоравшейся заре, поднимались, клубились, падали и исчезали. Около Чопхэма вздымались столбы пламени. Они превратились в столбы кровавого дыма при первых лучах солнца.